Глава 3. Энциклопедия женских практик. Универсальное пособие по переезду в женское. Начиная нашу новую тему, снова я хочу напомнить, что у нас с вами не будет четкой пошаговой инструкции, как поставить цели и как их добиться. И в то же время, к концу книги вы будете владеть искусством сбывать свои желания. У нас другой путь, женский, и его невозможно структурно увидеть. Инструкция «как пожелать и что по пунктам сделать, чтобы это случилось» — это абсурднейший абсурд. Мы с вами слишком объемны, хаотичны и многослойны, и столько мелочей и деталей влияет на нас, что все их учесть и инструкцию написать невозможно. Наш путь более магичен. Я точно знаю, что у вас, когда вы слушаете эту книгу, наверное, иногда возникает мысль: давайте уже все секреты про желания и начнем желать, нажелаем всего, чтобы сбылось. А я отвечу на это: мы – женщины, и наш лозунг – «Тише едешь, дальше будешь». Напишите у себя на зеркале эти слова помадой, и пока мы занимаемся, читайте эти слова. Не торопитесь сейчас решать, что вы будете желать. Давайте сначала подготовимся и научимся так правильно желать, чтобы все случалось. Вот для этого мы сейчас изучим самую большую главу. Это настоящая книга в книге, и тут я собрала для вас полностью все, что вам полезно практиковать, чтобы быть в женском. Я подбирала все эти практики таким образом, чтобы вам приятно и нетрудно их было делать. Первое. Они простые и эффективные. Второе. Они точно соответствуют тем состояниям, к которым мы стремимся прийти. Третье. Их можно делать в повседневности, без отрыва от вашей жизни. Первое. Практики расслабления и покоя. Это как буква «А» в женском алфавите. С покоя и расслабленности начинаются все прекрасные события и большие приятные женские перемены. Пожалуйста, не пренебрегайте расслаблением. Делайте каждый день для этого хотя бы что-то. Мы живем в очень быстром ритме. Даже в провинции ритм жизни для женщины очень быстрый, а в Москве скорости еще больше. Как у нас выглядит обычный день из жизни современной женщины? Встала рано и по будильнику, быстро понеслась куда-то на работу, что-то там поработала, понастроила, понаруководила, понапридумывала. Потом еще по делам понеслась, потом на какую-то встречу и под конец дня к сыну на родительское собрание. Вечером добрела домой, и еще надо приготовить ужин и поесть. Я не знаю, как женщины могут так жить. Мы с вами больше так жить не станем, а начнем понемножку впадать в расслабленность, приучать себя к ней. Расслабление – это очень важная работа, которая помогает нам очень быстро из мужского сдвинуться в женское. Если у вас проблемы с женскими состояниями, то уделите физическому расслаблению особое внимание, потому что именно напряжение в теле становится хроническим, беспокоит наш мозг, и нам нужно куда-то бежать и что-то делать. Всегда, если мы напряглись, жизнь поставила перед нами какие-то задачи, мы мобилизовались, отреагировали, после этого мы обязательно должны расслабиться. Девчонки, это такая же гигиена, как испачкались, обязательно нужно помыться. Это ведь не вызывает недоумений, вот и здесь. Не дай бог напряглись, мы же с вами девочки. Нам главное не напрячься, главное не устать. И уж если мы напряглись, то будем расслабляться. Для развития способности к расслаблению есть много прекрасных практик. Назову прежде всего кундалини-медитацию. Это наследие Ошо. Ее тоже можно найти в сети. Возьмите там описание и музыку и делайте. Это роскошная совершенно практика. Одна из моих любимых, очень женская, но она длинная, примерно час. И направлена не исключительно на расслабление, а и на многие другие вещи. Поэтому вы можете не только делать ее целиком время от времени, но и взять только некоторые элементы этой медитации, а именно тряску. Практика тряски. Как делается тряска? Можно в тишине, можно под бодрую музыку. Вы встаете на ноги и начинаете трясти всем телом. Видели, как в восточных танцах женщины трясут животиком и плечами? Ваша задача – потрясти руки, ноги, голову, чтобы уши дрожали, глаза тряслись, чтобы все-все тряслось. Но при этом вам важно не входить в один какой-то ритм, потому что какие-то мышцы при этом будут расслабляться, а какие-то все время будут работать. Нам этого нужно избежать. Поэтому вы все время меняете ритм. То одной частью тела потрясете, то другой, то головой, то только плечи растрясете. И очень важно делать эту практику в состоянии удовольствия, наслаждения. При этом фокус внимания перемещаем в свое тело, слушаем его и двигаемся за импульсами тела. И, следуя за нашим удовольствием, заканчиваем, когда насладимся полностью. Тряска работает со всеми частями и мышцами тела. Что происходит во время тряски? Наши мышцы начинают расслабляться. Это очень глубокое расслабление, полное. Много практик расслабления построены именно на трясках. Например, танец живота, как женская практика, полезен тем, что в нем очень много трясок. Какие еще есть практики расслабления? Если с трясками что-то не получается, нам поможет валяние. Ложимся на пол и начинаем валяться. И валяемся так, чтобы мы, перекатываясь, ощущали максимальный контакт с полом своим телом. То есть занимали собой максимальную площадь. И валяемся туда-сюда очень медленно, исследуя контакт нашего тела с полом. Это очень здорово расслабляет. Если вдруг вы не можете ни потрясти телом, ни поваляться, а расслабиться надо, есть специальное дыхание. Эта практика очень легкая и доступная. Со вдохом собираете в теле все напряжение, которое только есть. Ставите себе такое намерение и вдыхаете. Попробуйте прямо сейчас. Вдохом вы вытягиваете из каждой клеточки напряжение. Вдохнули и с выдохом отпускаете его наружу. Выдохнули. И когда вы выдыхаете, вы сбрасываете все. Обвисаете, будто вас как платочек повесили на веревочку. Раз и все. Опали ваши руки, плечи, ваша спина внутри, даже язык. Челюсть куда-то упала, приходит внутреннее тонкое ощущение расслабления с каждым выдохом. Следующий вдох, опять собираем напряжение в теле. Просто визуализируйте, как будто такие пузырьки напряжения переходят в ваши легкие, а с выдохом из легких они выходят в окружающий мир. И таким образом, если вы подышите минут 10, то вы себя не узнаете, так как получите очень глубокое расслабление. Следующий способ расслабления, которым я хочу поделиться, это спонтанный танец за импульсами своего тела. Здорово, если вы это будете делать босиком. Практика спонтанного танца. Включаете музыку. Хорошо, если она будет чередоваться от активной к медленной и обратно, чтобы вы могли активно потанцевать и потом размыть это плавными движениями, и опять активно подвигаться, и опять размыть. В идеале вы одна, вас никто не видит. Вы закрываете глаза и слушаете свое тело. И вы начинаете не танец соблазнения, не танец красоты, а танец своей природы, своего тела, танец своего животного начала. Даже можете представить, что вы какое-то животное, и вы танцуете так, как приятно вашему телу. Возможно, вам захочется валяться или растягиваться. Ваша задача – не изображать что-то, а действительно быть этим танцем. Это танец телесного самовыражения, а не красоты, не соблазнения, не призыва. Танцуете так, как будто этого никто не видит. Очень подходящий для нас лозунг. Мы практикуем танец «животный», который освобождает тело, отпускает. Мы следуем за телом и при этом не вспоминаем красивые движения и не думаем, как же мы выглядим со стороны. Просто двигаем своим телом, следуя за его импульсами. Женщина в таком танце может входить в ян, в звериную активность, и это полезно. Через танец мы можем выпустить ярость и лишнюю активность, тот адреналин, который в результате стресса накопился. А в итоге мы приходим к расслаблению. Расслаблять может и творчество, если оно без сроков и ожидаемых результатов. Если мы устали, надо обязательно отдохнуть, так, чтобы уже стало противно отдыхать. Понимайте это. Это наша с вами ответственность. Очень хорошо, если вы будете раз в неделю хотя бы полчасика танцевать. Кроме того, можно полежать в ванной, погудеть, попеть. Это еще один способ расслабления. Звуки – это потрясающий и любимый мною инструмент работы с телом. Звуками мы с вами можем очень много всего выплеснуть. Мы можем рычать, гудеть, ворчать, скулить, стонать. И все эти звуки будут освобождать ваше тело от лишнего напряжения. То есть это такое эмоциональное освобождение. Начинайте издавать любые звуки, которые ваше тело хочет. И расслабляйтесь. Крики, рычание совершенно невероятно расслабляют стоны. Они не только расслабляют, но и настраивают на сексуальный лад. Мы можем стонать либо от удовольствия, либо от боли. Я предлагаю вам попробовать постонать, доставая из своего тела удовольствие. Вы удивитесь, как быстро вы войдете в состояние неги и расположенность к интимным утехам. Еще один извечный женский способ – это поплакать. Причем поплакать самозабвенно, навзрыд, не останавливая себя, пока не закончатся слезы. Это тоже очень здорово расслабляет. Для женщины это очень хороший инструмент расслабления. Не пугайтесь своих слез, не бегите от них. А теперь подышим для расслабления. Практика дыхания животом. Когда вы дышите, на вдохе живот надувается как шарик, а на выдохе он сдувается и опадает. Легче всего почувствовать такое дыхание, когда вы лежите на спине. И ваши ноги расположены таким образом, что стопы стоят на полу, ноги согнуты в коленках, коленки смотрят в потолок. В этом положении максимально расслабляются поясница и живот. И в этом положении вы можете положить себе на живот одну руку, а на грудь вторую, и проследить за тем, чтобы вы дышали только животом, чтобы грудь не двигалась. И таким образом вы можете очень хорошо почувствовать, как правильно дышать животом, даже если у вас сложности с этим. И вот вы лежите и следите, чтобы живот все время ходил туда-сюда, а ваша грудь при этом остается неподвижной. И хорошо будет, если вы добавите к этому дыханию дыхание промежностью. На выдохе промежность раскрывается, а на вдохе немножко поджимается. Это делаем расслабленно. Не надо так, чтобы у вас от стараний челюсть сводила. Просто даете себе еще одно движение. Промежность как будто бы дышит вместе с вами. На вдохе живот надувается, промежность раскрывается, а на выдохе живот сдувается и промежность немножечко поджимается. Если у вас по жизни проблемы с расслаблением, то вам обязательно нужно научить себя привыкнуть дышать только животом. Потому что такое дыхание будет постоянно подпитывать состояние расслабления, и понемножку общий фон вашей жизни будет при таком дыхании становиться из напряженного расслабленным. Если вы хотите быть в женском, желать по-женски и получать по-женски, вам нужна расслабленность. А дыхание животом – это наше физиологически верное, естественное, лучшее для нашего тела дыхание. И когда вы мягко присоединяете к этой практике дыхание промежностью, вы начинаете впадать в негу, растекаться. Вам прямо становится как-то хорошо. и вы начинаете быть женщиной, довольной жизнью. И это очень важная вещь. Вот почему я столько внимания вкладываю в практики расслабления и покоя. Потому что они нам нужны, чтобы хорошо наполняться. Женщина наполняется в покое. И без этого мы никак не доберемся до реализации желаний по-женски. Потому что когда мы не наполненные, мы не можем ждать. Мы начинаем суетить пространство, устаем сами, портим жизнь себе и людям и мешаем жизни наслаждаться. Поэтому покой – это ключевое состояние. Сколько и как часто делать? Какую-либо одну практику по 10-15 минут. Каждый день, хорошо перед сном или после стресса. Второе. Практики объема. Нас быстро переводит в мужское либо женское состояние практика объема. Я писала о ней в книге «Рожденная женщиной». И на каждом тренинге мы ее делаем. И если вы ее уже делали, это очень хорошо. Значит, сейчас с новым пониманием вы ее сделаете и получите новые результаты. Расширяем свой энергетический объем. Садитесь, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и мягкий плавный выдох. И еще один вдох и мягкий плавный выдох. Со следующим вдохом фокус внимания соберите внутри, а с выдохом отпустите напряжение, которое вы, возможно, обнаружите в своем теле. Итак, несколько глубоких вдохов и мягких выдохов. Весь фокус внимания соберите внизу живота, в пространстве вашей матки. И сейчас мы будем работать с энергетическим объемом. Позвольте себе осознать, какое пространство вы сейчас занимаете. Энергетически какое пространство? Не пытайтесь этого понять умом. Ваше подсознание абсолютно точно знает, что я имею в виду. Какой у вас сейчас энергетический размер? Больше, чем ваше физическое тело? Такой же, как ваше физическое тело? Либо меньше? И каким бы ни был ваш размер, просто определите его для себя внутри. И сейчас, с каждым вдохом, представьте, что вы надуваетесь, как шарик, и начинаете занимать чуть больше места – а с выдохом вы начинаете разливаться в разные стороны от себя, занимая еще большее пространство, чтобы со следующим вдохом стать еще больше, а со следующим выдохом разлиться еще больше во все стороны от самой себя. Вы как будто бы раскрываете свои лепестки и в пространстве внизу живота разворачиваете в разные стороны, раскрываете, занимая все больше и больше места. И разверните себя до размеров комнаты, в которой вы находитесь, и еще больше растекаетесь, разворачиваетесь, возможно, до размеров квартала или города, или страны, насколько вы можете себе позволить, настолько и разворачиваетесь. Возможно, вы даже развернетесь до размера Вселенной. Единственное, о чем я вас прошу, это не терять свои границы, не сливаться с пространством, чтобы вы четко понимали, где вы, а где не вы. И по мере того, как с каждым вдохом, с каждым выдохом вы становитесь все больше в этой плоскости, проходящей через низ живота, пирамидкой растете в своем основании, а вершина где-то там, над головой. Позвольте себе осознать, что происходит с вашим состоянием, как меняется ваше состояние, настроение по мере того, как вы разворачиваете свой объем в пространстве. И, возможно, вы заметите, что вы становитесь более спокойной, более основательной, более устойчивой. Просто наблюдайте за тем, что с вами происходит. Возможно, даже время перестает существовать. Появляется ощущение вечности, бесконечности. Разверните себя до максимального размера, который вам комфортен, и найдите свой максимум. Исследуйте свое состояние. Что это за состояние, как вы себя чувствуете? И наслаждайтесь своим максимальным размером, максимальным объемом. Очень хорошо. И сейчас мы будем двигаться в обратную сторону, И с каждым выдохом вы будете как будто сдуваться, а с каждым вдохом как будто втягиваете себя внутрь, а с выдохом упаковываете себя внутри и двигаетесь в обратную сторону и становитесь все меньше и меньше, двигаетесь медленно, постепенно. И ваша задача — дойти до своего минимального размера. Исследуйте свой минимальный размер. Возможно, это будет меньше, чем ваше физическое тело. Возможно, вы свернетесь в точку. Просто собирайте свой размер. Собирайте свой объем, и по мере того, как это происходит, с каждым вдохом и с каждым выдохом, наблюдайте, как меняется ваше настроение и ваше состояние, что с вами происходит. И, возможно, вы заметите, что у вас появляется определенная мобилизованность, динамичность, и вы уже не можете сидеть просто так. И вам хочется наконец-то пойти что-то сделать. Просто наблюдайте за тем, что происходит внутри. Глаза остаются закрытыми, и вы исследуете свой минимальный объем. Очень хорошо. И сейчас вы знаете два полюса – с минимальным объемом и с максимальным. И для себя найдите размер, который для вас максимально комфортен, где-то между вашим минимумом и максимумом. Найдите этот размер. Это максимально комфортное для вас сейчас состояние. И когда вы найдете этот размер, максимально комфортный для вас сейчас, возвращайтесь, пожалуйста, обратно. Возвращайтесь обратно в пространство, где вы находитесь. Замечательно. Эта практика позволяет очень быстро переезжать из одного состояния в другое и обратно. Когда мы сворачиваем себя внизу живота, мы таким образом сдвигаемся в мужской полюс. Причем очень быстро. Вся практика заняла не больше 10 минут. За это время мы развернулись до максимального объема, побыли там, почувствовали крайнее женское состояние, а когда мы свернулись, мы почувствовали крайнее мужское состояние. Здесь работает не столько визуализация, сколько ощущение тела. Но если вы не очень хорошо чувствуете свое тело, вы можете визуализировать, как вы разворачиваетесь. Этого уже достаточно для того, чтобы почувствовать эффект от практики. Самое важное – наработать вот это движение как реостат. Знаете, из одного полюса к другому. Еще одна интересная особенность практики объема. Возможно, вы обнаружите, что ваш комфортный размер изменился от первоначального. Эта практика позволяет, кроме всего прочего, включить в свой объем мужа и детей. Пусть они будут внутри вашего пространства в течение недели. Прямо берите и представляйте себе их внутри регулярно в течение дня. И после этого вам будет легко всегда их там чувствовать. Это и называется «под колпаком у Мюллера». Когда вы делали эту практику, вы могли испытывать разные состояния. Некоторым женщинам неуютно в мужском. Это совершенно нормальная реакция. Нам гораздо комфортнее и приятнее быть объемными, чем свернутыми внизу живота. А другим бывает сложно расти. Это значит, что был запрет на место под солнцем, на место в этой жизни. Тогда надо работать с этим запретом и страхом, и станет очень легко разворачиваться. А когда вы себя приучите так работать с объемом, вы это будете в любой ситуации делать без участия головы. Можно ли долго находиться в максимальном объеме? Да, можно. Мы в этом состоянии развернуты. И надо учитывать, что мы в максимальном объеме будем очень инертны, будем подтормаживать, потому что в это время у нас вселенского масштаба процессы. Это неплохо. Особенно если надо натренировать, например, состояние Великой Матери, когда вдруг вы стали руководительницей на работе, и у вас в подчинении появились люди. Людей надо держать внутри, под колпаком своего объема. И если его не хватает, то можно себя во Вселенной развернуть и так пожить. И вы увидите, что вы теперь Великая Мать этим подчиненным. Вы легко держите их внутри себя, и делу польза, и все счастливы. Из этого состояния женщины очень хорошо руководят. Какие еще есть практики объема? Если у вас плохо с объемом, то есть хорошая медитация Надабрама. Это тоже наследие Ошо. Ее надо делать только под специальную музыку для Надабрамы. Я рекомендую эту практику, если у вас не получается практика объема. Ищите медитацию Надабрама, в интернете она есть. Сколько и как часто делать? На первых порах каждый день. По 10-15 минут привычьте себя недельку или полторы. Третье. Практики состояния волны. Помните, как я вам рассказывала, что у нас с вами волновая природа? Для того, чтобы оказаться в состоянии волны, есть много разных способов. Давайте в него войдем. Качание. Прямо сейчас, там, где вы сидите, возьмите и начните раскачиваться. Из стороны в сторону, вперед, назад. И найдите нужный ритм, нужный темп. Как вам хорошо. Покачиваемся, наслаждаемся тем, что происходит, чувствуем свое тело, следуем за принципом удовольствия. Может быть, вам будет приятно качаться быстро, а может, очень тихо. И кому-то удобнее раскачивать тело сидя, а кому-то встать на ноги. Течем, как вода. Перетекаем из одного положения в другое. Восьмерки. В состоянии волны очень хорошо покрутить восьмерки бедрами, руками, всем телом. Восьмерочки вперед нам дадут наполнение, а практика восьмерок назад даст вам распространение себя в пространстве, заявление о себе в пространстве. Любые качания и повторяющиеся волнообразные движения восьмерки – нам помогают войти в текучесть, набрать энергию. Я заметила, что чем больше женской энергии, тем легче и чаще женщины спонтанно начинают покачиваться. Только имейте в виду, что если вы ногой привыкли качать в офисе, когда задумываетесь, или ребенка качать в коляске, это не считается. Это другие качания. Нам с вами качаться нужно в своем собственном ритме, от бедер и выше. Потому что именно там у нас женская энергия рождается. Волна запускается изнутри нашей маткой. Ведь матка – это пульсирующий орган в идеале. И когда она пульсирует, она создает волновую энергию внутри нас. И эта энергия наполняет наше тело. Энергия волны дает нам невероятное качество гибкости. А качество гибкости дает нам такое свойство, как принятие. Поэтому это очень-очень важное состояние. Вот почему многие правильные женские танцы построены на движении волны. Кстати, мужчины лучше всего воспринимают танец живота или, в более развратном варианте, стриптиз. Там же все построено на волнах, а в танце живота еще и тряски. И можно прямо в движении увидеть, насколько женщина гибка, податлива. Мужчина, когда видит вот эту гибкость, которую женщина создает своим телом, он подсознательно воспринимает такую женщину мягкой, нежной, текучей, а значит, очень качественной и наполненной. Своей плавностью и своим покачиванием в естественных наших движениях мы можем мужчину очень глубоко тронуть и миновать его цензуру. И для того, чтобы вот эта плавность, гибкость у нас появилась, нам очень важно создавать ощущение волны у себя регулярно. Так что если вам приятно качаться прямо сейчас, покачайтесь еще. Четвертое. Практика «Переход во внутреннее пространство инь». Сядьте поудобнее, закройте ваши глаза, сделайте глубокий вдох, с выдохом отпускайте напряжение. Со следующим вдохом фокус внимания соберите у себя внутри. С выдохом опять отпускаете напряжение, чтобы со следующим вдохом собраться фокусом своего внимания в пространстве своего живота, в энергетическом пространстве матки. И, как вы, возможно, знаете, именно в матке есть проход в пространство инь. И сейчас... С каждым вдохом ваш живот надувается, и вы можете представить себе, что в этот момент энергетическое пространство вашей матки открывается. С каждым вдохом оно открывается еще больше, и с каждым выдохом вы проваливаетесь глубже в это пространство вашей матки, в пространство инь. Вдох, и там, внизу живота, что-то еще больше открылось. Выдох, и вы провалились глубоко-глубоко в пространство инь. Вдох, еще больше открылось. Выдох, и вы еще глубже там. С каждым выдохом погружаетесь в это пространство инь. Это пространство находится глубже, чем ваше тело, где-то там, внутри тела, в самой его глубине, еще глубже, чем само тело, находится пространство инь. И найдите в этом дыхании, в этом движении ту скорость, тот ритм, который вам максимально приятен. Двигаясь из собственного принципа наслаждения и удовольствия, с каждым вдохом вы открываетесь еще глубже. С каждым выдохом проваливаетесь внутрь. И позвольте себе, несмотря на то, что вы становитесь очень спокойной и даже немного засыпающей от этого, расслабленной и свернутой вовнутрь, позвольте себе исследовать это пространство инь. Просто исследуйте его и позвольте себе осознать, что все, что происходит вовне, какие-то события вашей жизни, люди, предметы, это все не так интересно и не так важно, как это бескрайнее пространство инь, которое, как ваша родная среда, как море для дельфина, как небо для птицы, может питать вас силой жизни. Погружаясь в это пространство, позвольте себе в нем плавать или парить. И пусть энергия инь начнет проникать в каждую клеточку вашего тела. Просто расслабьтесь, просто разрешите себе принять внутрь себя эту энергию. С каждым вдохом еще больше открывается это пространство. С каждым выдохом еще глубже вы туда погружаетесь. Бесконечное, бездонное, невероятно ресурсное пространство энергии инь. Покой, расслабленность, насыщенная темнота. Все глубже и глубже внутрь себя, к самому истоку. И эта энергия инь, силой вашей мысли, может наполнять каждую клеточку вашего тела своим присутствием. И вы осознаете, как здесь может быть хорошо, наполнено, ресурсно для вас. Насколько это удивительное и уникальное пространство. И сейчас, с каждым вдохом, позвольте себе втягивать в себя энергию инь из этого пространства. С каждым вдохом новая порция энергии инь вливается в вас. И с каждым выдохом начните представлять и ощущать, как будто вы начинаете подниматься из самой-самой глубины на поверхность, как будто вы отталкиваетесь ногами и руками, с каждым выдохом все выше и выше на поверхность вашего существования, все ближе и ближе пространство тела из самой-самой глубины. С каждым вдохом вы продолжаете вдыхать энергию инь из пространства. И с каждым выдохом делаете новый толчок для того, чтобы подняться на поверхность. И таким образом, не торопясь, без промедлений, очень мягко вы всплываете в свое тело и также мягко возвращаете себя в пространство своей комнаты, где вы находитесь. Когда делать? Это очень глубокое женское погружение. И если у вас предполагается иньский день, то вы можете делать практику с утра. А если впереди активный день, то вам, возможно, будет сложно переключаться. Я бы тогда делала ее вечером, чтобы хорошо заснуть и расслабиться. Пятое. Практики развития чувственных проявлений. Еще одно важное женское состояние. Оно дает нам ощущение восприимчивости, повышает качество нашей чувствительности. Когда мы живем с чувством, живем чувствами, живем с ними в контакте, то мы становимся очень эмоциональными, мягкими, нежными, дарящими разнообразие, и нам жизнь чувствами очень важна для реализации наших желаний. Вот какую практику я вам предлагаю в связи с этим. Мы будем делать волновое дыхание. И раньше мы узнали про дыхание животом, которое расслабляет. А теперь добавим к нему дыхание грудью. Практика «Волновое дыхание». Прямо сейчас сядьте ровненько, закройте глаза, чтобы лучше чувствовать свое тело. И сделайте медленный осознанный вдох. Сначала надувается живот, а вы продолжаете вдыхать, и начинает открываться грудная клетка, раскрывается и немножечко даже плечи поднимаются. Такой полный вдох. Ключицы даже немножко разворачиваются назад. И потом выдох. Выдох из сердца идет. И еще раз. Сначала вы вдыхаете животом, потом в грудь, она приподнимается немножко, плечи разворачиваются, ключицы немножко разворачиваются, и вы полный вдох сделали, и потом вы выдыхаете прямо из груди. И когда вы выдыхаете, представьте, что волна идет из низа живота и поднимается вверх, проходя через все ваше тело. А при выдохе тело просто опадает, не сжимается, не поджимается, а просто сдувается живот при выдыхании. И на выдохе из этой развернутой грудной клетки выдыхаете свои чувства. Это дыхание можно делать носом, это просто будет включать ваше тело. Но если вы хотите серьезно какие-то чувства поднять, оживить в себе или выплеснуть из себя, освободить себя от каких-то чувств, то дышите ртом. И вдох, и выдох через рот. Такое ротовое дыхание интенсифицирует эмоциональную энергию, и вы будете поднимать достаточно много чувственной энергии и ее выдыхать. Выдыхаем все чувства, какие у нас сейчас есть. Есть чувство радости, выдыхаем радость. Есть чувство покоя, выдыхаем спокойствие. Горечь, выдыхаем горечь. Печаль, ну, значит, печаль. И представьте, что вот эта волна дыхательная идет от ног через все тело, как животные дышат. Все ваше тело в нее включено. Это не очень социальное дыхание, потому что оно снимает, убирает контроль. Вы перестаете себя и свои импульсы контролировать. И эту удивительную звериную практику мы делаем, потому что нам с вами очень нужно пробудить свои чувства, обратно их вернуть себе в полном объеме. Я напомню, что мы, женщины, всегда дышим животом, но обычно наше дыхание не глубокое, оно до груди доходит, и на этом все заканчивается у многих, а нам надо в живот глубоко спуститься и волной его расслабить. Ведь физиологичное животное дыхание – это волна. Не просто дыхание в живот, а волнообразное движение. Набрала в живот, потом в грудь, потом выдохнула. Если бы мы ему позволяли, наше тело всегда бы так дышало. Некоторых при таком дыхании начинает раскачивать немножко вперед-назад. Это как раз вертикальная волна идет. И эта вертикальная волна, она энергию из низа живота поднимает вверх к нашему сердцу, чтобы энергия превратилась из сексуальной, первичной жизненной энергии в энергию эмоций и чувств и жизни нашей души. И в идеале, чтобы она превратилась в любовь и была выражена в мир. Из этой практики иногда бывают сильные проявления чувств. Мы от волнового дыхания можем всплакнуть, или у нас смех проявится, или почти оргазмические ощущения начинаются. Это просто наши чувства так начинают выходить. И давайте мы их каждый день, в любое время, по 5-10 минут будем выпускать на волю. Дольше не нужно, чтобы не впасть в избыточную сентиментальность. Мы будем постепенно с чувствами знакомиться. Чувства наши бывают всякие, и приятные, и не очень. И когда мы отказываем себе в праве проживать негативные чувства, то нам и позитивных получается не положено, потому что мы становимся полумертвыми такими, ни на что не реагирующими. Знаете, что интересно? В сложной ситуации мы все так дышим. И таким образом, естественно, разгружаем себя. и позволяем своим чувствам в динамике быть и перевариться до конца, и освобождать нас от своей тяжести. И это здорово. 6. Практики внутренней активности и внешней пассивности. Я думаю, вам очень понравится эта практика, и я вам предлагаю сделать ее прямо сейчас. Практика мечтателя. Ложитесь на спину, кладете руки под голову. Одна нога согнута в колене, при этом ступня стоит на кровати, а коленка смотрит вверх. А вторая нога, совершенно расслабленная, ступней лежит на этом колене. Это называется поза мечтателя. Лежите и мечтаете. В деталях и так, чтобы вам прямо радостно было. Даете волю воображению и строите внутри себя картину самого прекрасного-распрекрасного, самого желаемого будущего. И все время проверяете себя, чтобы не уйти в критику или, что еще хуже, в негатив. При всей ее простоте эта практика может у вас вызвать вопросы. Потому что, как только вы начинаете божественно мечтать, как тут же всплывают в голову всякие страхи, тревоги. А положено ли мне? А что мне за это будет? А вдруг это не получится? А какая я могу быть несчастная, если это не случится? И так далее. Девочки, это ересь. Это все вы убираете, если замечаете себя за этим занятием. Убираете и продолжаете мечтать. И мечтать надо так бесконечно долго, не менее 20 минут. Так, чтобы вам прямо захорошело. То есть вы внутри себя создаете свой мир, желанный для вас. Без всяких ограничений, без всяких плат за что-то. Как будто все возможно и все сбудется. Нравится? Я очень люблю эту практику и состояние мечтателя. Дети очень хорошо мечтают, а девочки вообще очень любят так сесть, голову на бок склонить, задуматься о чем-то. «Что ты делаешь?» «Мечтаю», — говорят они, — «и это прекрасно. Но мы потом вырастаем и теряем это качество, к сожалению». Так вот, очень важно эту практику вернуть в свою жизнь. Еще одна из самых сильных практик для внутренней активности и внешней пассивности — это беременность. Но она бывает не так часто, как возможность просто лечь и помечтать. Поэтому будем мечтать много и с наслаждением, девчонки. Когда мы в этой практике руки закидываем за голову, это не просто так. Это немножко отключает наш контроль и запускает работу воображения. И при этом неважно, какая нога будет сверху другой. Главное – воспроизвести правильную позу. Помните мультик про львенка и черепаху? Вот именно так лежал и пел львенок. Важно смотреть в потолок или в небо. Ложимся в позу мечтателя – и начинаем мечтать. А после можно с удовольствием заснуть. Если же во время мечтаний в голову начинают лезть страхи или глупые вопросы, и от них никак не получается избавиться, то берем блокнот и начинаем записывать все эти ограничивающие идеи про то, что именно вам не положено и тому подобное. Из головы вынимаем и выкладываем на бумагу раз за разом. И по мере того, как вы будете регулярно записывать все, что вам мешает, с каждым разом будет все легче и легче мечтать. Гарантированно. Поэтому выписывайте и торжественно сжигайте со словами «Я избавляюсь от этого навсегда». И пепел в унитаз. Или по ветру развейте. В общем, ритуально отдайте пепел стихиям, чтобы освободиться от этих ограничений. Итак, это совершенно волшебная, вкусная, роскошная практика для того, чтобы создать внутри активность, а внешне быть абсолютно пассивной. Главное не подскочить и не начать это реализовывать, девчонки. Не начать писать бизнес-план достижения желаемого. Помечтали и уснули в полном счастье. Можно днем, можно утром, когда есть времечко. Можно в общественном транспорте, даже без нужной позы. Просто расслабиться поглубже. Мечтайте на любую тему. Главное, следите за тем, чтобы содержание было идеальным, чтобы полет вашей фантазии вообще ничем не ограничивался, даже если у вас там коровы летают и бывают фиолетовые в крапинку. Пусть абсолютно все будет реально в вашем мире, так, как вам хочется. 7. Практики принятия и согласия с миром. Следующая практика посвящена состоянию принятия, одна из моих любимейших. Вы садитесь, закрываете глаза, начинаете раскачиваться телом вперед и назад. Это важно. Помним, что при этом создаем внутри себя волну. Когда вы отклоняетесь назад, вы делаете вдох, а когда вы наклоняетесь вперед, вы делаете выдох. И на выдохе говорите «Да!» и киваете головой в знак согласия. И опять откидываетесь, и опять делаете вдох. Когда вы откидываетесь, потом наклоняетесь вперед и опять говорите «Да!» И таким образом вы сидите и дакаете 20 минут. И когда вы сидите и дакаете таким образом, вы начинаете визуализировать в своем внутреннем пространстве те события и жизненные моменты, которые происходят с вами сейчас. И вы начинаете говорить им «да», и вы говорите «да» всему хорошему, и вы говорите «да» всему плохому. Вы говорите «да» своим ссорам, своей зависти, своим конфликтам, своим страхам, вообще всему, что всплывает перед вашим взором, вы говорите «да». И, соглашаясь с этим, киваете «да, да, да», и у вас будет много опять всякого шлака подниматься, всякой ереси и всякого мусора. Просто наблюдайте за этим. Здесь записывать не надо. При этом вдыхаем всем телом и выдыхаем тоже всем телом. И у нас происходит полное согласие со всем и поклон ситуации. Да, на выдохе. Согласились и поклонились. Да. И одной только этой практики достаточно, чтобы переехать в женское. Если вы возьмете себе труд делать ее какое-то время. Одной ее, представляете? 8. Практики делегирования и принятия даров. Итак, продолжаем. И я снова напоминаю мое любимое выражение «Главное нам не устать». Это один из столпов женского мировоззрения. Нам с вами очень важно научиться делегированию. Это значит, если что-то приключается, первое, что нам приходит в голову, кто может это сделать? Кому бы это поручить? Кого бы попросить? Если некому и некого, тогда делайте сами. Сейчас будем этот навык делегирования в себе развивать и учить себя новой привычке. Передай другому. Я думаю, вы знаете уже, что любая привычка, если это телесный навык, формируется за 21 день до автоматизма. Если это психологический навык, то формируется за 42 дня, максимум. Поэтому время от 21 дня до 42 дней. Это то золотое время, когда вы можете вдохновлять себя, регулярно себе эту тему напоминать и контролировать освоение привычки. Все это время мы будем учиться делегировать. То есть будем тренироваться просить других людей что-то для вас сделать. И мужчин, и женщин можно просить. Делегирование – это наше с вами все. Поэтому предлагаю вам от 21 дня до 42 дней регулярно повторять такой опыт, просто как игру для себя. Игра заключается в том, что вы все время заняты тем, кого бы чем-нибудь напрячь, кого бы о чем-нибудь попросить. Причем сделать это так, чтобы человеку было приятно. Искусство делегирования не в том, чтобы напрячь всех и распрощаться с совестью, потому что вас потом пошлют, а в том, чтобы так нагружать людей, чтобы они были счастливы вам помочь. То есть вы должны поблагодарить, похвалить, восхититься, сказать «Если бы не ты, Боже мой, как здорово!» и так далее. То есть вознаградить человека добрым словом или деньгами заплатить. Иногда полезно в бизнесе нанять управляющего, в дом пригласить женщину, которая помогает по хозяйству. Для ребенка, может быть, нужно взять няню, понимаете? Мы платим либо своим временем, либо своей энергией, своими комплиментами, либо деньгами. И при этом оказываемся в женском состоянии и готовы получать от жизни все, что хотим. Практика делегирования. Вот вам задание на ближайшие 6 недель, на 1,5 месяца. Учитесь делегировать. Каждый день передавайте кому-то 3 дела, больших и маленьких, которые вы собирались сделать самостоятельно. Вам это очень сильно пригодится. Вы обнаружите, что у вас начинает освобождаться невероятное количество времени и сил. И вы можете переезжать, быстрее совершенно переезжать в женское состояние, а не оставаться в мужском полюсе, загнанной лошадью. Иногда до смешного девчонки доходит. Смотришь на женщину, она уже вся упахалась и уверена, что должна приползти с работы, на которой она вполне успешно и хорошо зарабатывает, и потом еще приводить в порядок свой дом. Потому что в детстве мама ей сказала: «Ты по дому все должна делать», и пилила, и ругала, и отвергала за беспорядок. И теперь эта женщина домработницу не берет, хотя может себе это позволить. Надеюсь, эта история совсем не про вас. Можно делегировать. Можно и нужно. Если мужа грамотно заделегировать, он только рад будет. Мужчинам нравится, когда им ставят четкие задачи, а потом их за это вознаграждают вкусной едой, хорошим сексом и словами благодарности, восхищения и похвалы. Поэтому обратите свое внимание на мужчин. Они будут счастливы взять часть ваших обязанностей на себя за еду, секс и похвалу. Пожалуйста, экспериментируйте с этим. Хорошие мои, формат этой книги предполагает, что слушают ее девушки умные, самостоятельные, творческие, а такие слушательницы с лету хватают все полезное и сразу же в свою жизнь внедряют. Поэтому давайте, соответствуйте, пожалуйста. Следующая практика тоже должна вам понравиться. Хотя, возможно, сначала и вызовет затруднения. Это практика, которая поможет вам развить в себе состояние готовности брать и принимать от Вселенной дары и помощь. Если до этого мы говорили о принятии как о согласии с ситуацией, то теперь мы говорим о принятии как об умении брать. Практика попросить о помощи. С завтрашнего дня в течение недели 5 раз в день, осознанных 5 раз, вы должны попросить окружающих вас людей о какой-то помощи и принять эту помощь. Желательно, чтобы люди были незнакомые. Тогда это работает гораздо сильнее. Ваша задача – просто к незнакомым людям обращаться за помощью и наслаждаться тем, как они откликаются. Или иногда переживать отказ. Такое тоже бывает, но очень редко. Мы обычно боимся просить, чтобы не напрячь кого-то и не получить отказ. 2 причины у нас не просить, справляться самим. Либо неудобно просить и напрягать, либо чтобы не получить отказ. И нам с вами нужно освободиться и от одного, и от другого. Потому что, во-первых, Вселенная устроена таким образом, что вам все положено и все для вас. Поэтому и помощь вам тоже важна и нужна. А компенсацией для человека, который вам помог, будет ваша благодарность. В этой практике вы отрабатываете 3 вещи. Первое – умение просить. Второе – умение принимать помощь. Третье – умение благодарить. Очень важно, если вы кого-то просите о чем-то, и человек для вас это делает – отблагодарить его, чтобы не чувствовать себя обязанным. И мы можем благодарить деньгами, это очень распространенный путь в нашем социуме. Или мы можем благодарить своим временем или своей энергией. А еще мы можем благодарить словами, восхищением и так далее. И наша с вами задача – учиться благодарить за все, что мы получаем, чтобы не было состояния, что вы обязаны, и чтобы вы развивали в себе готовность принимать от мира то, что вам нужно. О чем просить окружающих людей? О чем хотите? Что вам нужно в этот момент? Если вы дорогу не знаете, то просите, чтобы дорогу показали. чтобы что-то принесли, как-то о вас позаботились, помогли открыть дверь, достать что-то с полки, понести сумку и так далее, так далее. Конечно, это стеснительно, мы стесняемся, поэтому, когда приходит от жизни какое-нибудь благо, мы не можем это взять, как-то неудобно, неловко. От этого нужно избавляться. Сейчас как пойдут блага, мы с вами сейчас как нажелаем правильно, энергию туда как напустим, изобилие как добавим, и пойдет все, что нам нужно, а вы будете стесняться. Так что приступайте. 5 человек, 5 осознанных просьб. Если просто так кого-то попросили, мимоходом, не считается. То есть вы занимаетесь тем, что находите поводы, причины обратиться к людям с просьбой, особенно к незнакомым, чтобы снять этот барьер. Причем просите и о том, что сами сделать не можете, и о том, что можете. А если откажут, идите и просите следующего. Если вам отказали, это отличный повод найти другого человека и его попросить тут же. Помните об этом. Еще один совершенно чудесный способ быстро выйти за пределы собственных ограничений – это осознанно не взять с собой кошелек и пойти на работу. И тогда вам придется просить деньги на дорогу и на обед, и, возможно, еще на много чего вы сумеете попросить денег. А можно не деньги просить, а что-нибудь купить. Помните, в детстве мы все умели настрелять на мороженое у прохожих. Это потому, что нам тогда было неважно чужое мнение. Давайте возрождать это чудесное детское умение. Пусть у вас снова будет готовность обратиться к близким, к далеким, к мирозданию, ко Вселенной, к Божественному, с тем, что нам нужно. И знать, что нам положено, нам отвечают, нам помогают, и мы можем брать. Это, я вам сразу скажу, сложная практика, потому что нужно в определенный кураж войти. А это мы можем только через мужское состояние, через азарт, интерес, вызов на слабо. Но если вы все-таки в кураж войдете и несколько раз денег попросите, будет очень здорово. Вот в этой практике мужские качества очень нам пригождаются. Когда вы на кураже начинаете просить, вы в какой-то момент обязательно обнаружите, что это вау, это очень классно. И с этого момента вы начинаете легко говорить о том, что вам нужно, что вы хотите. Потом вы обнаруживаете, что на ваши просьбы все соглашаются, и почти никто вам не отказывает, и вы увидите, что людям очень приятно вам помогать, а дальше останется только оттачивать ваше новое мастерство. Мужчинам нравится помогать, спасать, поддерживать, так что в этой практике у вас будет много мужского внимания, а когда мужчина для вас что-то сделал, он хочет что-то получить. И это не обязательно номер телефона, если вы не расположены знакомиться. Но, как минимум, вы его должны поблагодарить, восхититься его рыцарством, мужеством, чтобы он получил ваше время, ваше внимание, вашу благодарность и почувствовал себя героем геройским и был готов дальше помогать тем, кому нужна помощь. Можно и нужно просить помощь не только у мужчин, но и у женщин. Не только в свободное время, но и по работе. Только тут важно учитывать, как при этом не скомпрометировать себя как профессионала. Придумывайте, как это сделать. 9. Практики перехода из «надо» в «хочу». Дальше у нас с вами переезд из «надо» в «хочу». Возьмите бумагу и сделайте 2 списка. В первой колонке пишем, что нам надо сделать. Во второй – список всех ваших «хочу». Не в смысле ваших желаний, а просто разделите в 2 колонки, что вам надо делать и что вы делать хотите. «Мне надо, я хочу». Очень часто, делая эту практику, мы можем обнаружить, что у нас некоторые пункты очень созвучны. Они есть в обеих колонках. А это ключ к тому, как перевести наше «надо» в наше «хочу». Возьмите сейчас, пожалуйста, какое-нибудь свое «надо», которое вас изрядно гнетет, достает и парит. Выберите такое «надо» в своей жизни. Наверняка у вас что-то такое есть, что вы вроде как делать не хотите, но вынуждены. Надо убираться, надо худеть, делать зарядку, надо найти работу, работать в офисе, ездить каждый день на работу. А хотите вы, например, дома сидеть и творчеством заниматься? Выберите один такой пункт. И теперь ответьте самой себе, для чего вам это надо? Мне надо для того, чтобы... Например, мне нужно работать в офисе для того, чтобы заработать деньги. Или мне нужно найти работу для того, чтобы жить отдельно от мамы. Или мне надо быть хорошей хозяйкой для того, чтобы удачно выйти замуж. А теперь посмотрите на ваш ответ, на то, для чего вам это надо. И спросите себя, вы этого хотите или вам это надо? Вы хотите удачно выйти замуж или вам это надо? Вы хотите зарабатывать деньги на жизнь или вам это надо? Вы хотите съехать от мамы или вам это надо? Если вам это надо, то повторяем упражнение. Снова себя спрашиваем, зачем вам это надо? Например, заработать деньги на жизнь вам надо. Для того, чтобы себе купить все, что захочется, и поехать на море отдохнуть. И снова по поводу ответа спрашиваете себя, а этого вы хотите или вам надо? Так повторяете до тех пор, пока не найдете ответ, который будет звучать «Я этого хочу». Вот какая может быть примерная цепочка ваших «надо» и «хочу». Первое. Я работаю в офисе, чтобы получить большую должность. Мне это надо. Второе. Мне надо эту должность, потому что мне надо заработать деньги. Деньги мне нужны. Третье. Мне надо деньги, чтобы купить квартиру. Я ее хочу или мне ее надо? Конечно, я ее хочу. Как только вы дошли до состояния «вот я этого хочу», начинаем обратный отсчет по этим же шагам. По одной ступенечке. Я очень хочу, чтобы у меня была квартира, и поэтому я выбираю зарабатывать деньги. Я ведь хочу заработать побольше денег, и квартиру свою желанную куплю на них. И чтобы получить все эти деньги, я выбираю эту должность. И да, я ее уже и хочу, ведь она мне даст много денег, которые я так хочу, и я куплю себе квартиру, которую я не только хочу, а прямо мечтаю о ней. И вы говорите себе, а чтобы у меня эта должность с моими хорошими деньгами была, мне же нужно в офисе работать. Ну тогда я с полным согласием выбираю. Да, хочу и буду работать в офисе. С удовольствием на работу буду ходить, потому что я же должность получу, и должность мне даст деньги. А на деньги я куплю, наконец-то, эту квартиру, которую я хочу. И вот уже у вас внутри полное счастье, согласие, и вы на работу идете с удовольствием. Понятно, что квартиру можно не только заработать на должности, но и разными другими способами получить. Просто в нашем примере мы берем такую логическую цепочку, которая правильная именно для вас. Это последовательность «надо» и «хочу» индивидуальная, субъективная. Она только ваша. У других будут другие цепочки на ту же самую тему. Но нас интересует именно ваша. И главное – добраться до первого же «хочу», которое лежит в глубине этой ситуации, и распространить его на то неприятное «надо», переделав его тоже в «хочу». Понятно? Это такое женское целеполагание. Бывает, что трудно найти «хочу». Или хочется одного, а надо совсем другое. Например, хочется свободного творчества, а надо в офисе работать. И если к свободе еще не подготовились, то работа в офисе вам дает защищенность и время, которое вы хотите, чтобы себя подготовить к свободному плаванию. А вы же очень хотите защищенности – и хотите хорошо подготовиться. И все это вам дает работа в офисе. И вы туда уже хотите ходить. А бывает, что вы идете по этой логической цепочке. Хочу дом, Для этого нужны деньги. Хочу их зарабатывать, хочу должность, хочу работать в офисе. И вдруг понимаете, нет, не хочу я в этой компании работать, да хоть убей меня, не хочу ходить в этот офис. И тут уже квартира такой ценой перестает иметь значение. Вы встаете и с этой работы уходите, чтобы найти ту работу, на которой вы хотите работать и зарабатывать свои деньги, чтобы купить квартиру. Девчонки, когда вы переводите все в «хочу» или «не хочу», то вы становитесь свободны от какого-то чувства долга. И чем больше в вашей жизни «хочу», а не «надо», тем больше у вас женского. И для этого нужно провести ревизию всех ваших «надо». Соберите ваши самые жесткие «надо», которые вообще без «хочу», которые вас напрягают. И с ними проводите эту практику. И тогда вы понимаете, ради чего вы в эти «надо» идете. Или не находите для этого причины. И если вам это ни зачем не надо, и нет за этим никакого «хочу», то вы с облегчением посылаете всех, кто вам рассказал, что это «надо», в райский уголок. Очень часто эти «надо» от наших родителей, заветы такие фамильные, завещания, что такое хорошо и что такое плохо, и что нам нужно делать. Поэтому если через 5-6 шагов этой практики вы еще не добрались до своего внутреннего «хочу», то вы имеете дело с чьим-то чужим «надо», которые вам кто-то рассказал. И, скорее всего, там даже нет никакого рационального зерна. Посылайте в таком случае, не стесняйтесь. 10. Практики развития интуиции. Еще одно состояние женское, которое нам с вами нужно практиковать. Девчонки, я взяла только те состояния, без которых мы дальше в теме не сможем продвинуться. На самом деле их гораздо больше. И мы их все на практике исследуем на выездных тренингах под названием «Счастливая женственность». Если вы хотите поплавать в меду женственности и неги, глубоко не понять, а почувствовать и ощутить, что такое быть женщиной, то обязательно посетите такой тренинг в моем исполнении. Это тренинг «Мистерия», тренинг «Состояние», тренинг «Посвящение». На таком тренинге и практике все легко получаются, и состояния легко даются. И умение достигать наших желаний останется для нас теорией, если у нас нет этих состояний. Поэтому выбирайте же время и делайте что-то из того, что я вам предлагаю, чтобы сдвигаться в женское и эти состояния для себя получать. Потому что мне очень хотелось бы, чтобы, когда мы дойдем до желаний, вы уже были в нужном состоянии, и интуиция нам с вами очень сильно понадобится на этапе считывания знаков, чтобы мы видели все важное сквозь иллюзии и мороки. И одна из самых лучших, мощных и простых практик для развития интуиции выполняется так. Вы садитесь, желательно с прямой спиной, в какой-нибудь лотос, полулотос или по-турецки ноги можно сложить, и вы закрываете глазки. И начинаете как бы изнутри своими глазками смотреть на центр межбровья, на место третьего глаза. Попробуйте сейчас это сделать. Получается ли у вас? Как будто вы изнутри тела смотрите в центр межбровья глазами. Глаза при этом расслаблены, фокус внимания внутри, и смотрим внутренним взором. И это вся практика. Представляете? Оказывается, что для того, чтобы наш третий глаз развивался особенно хорошо, нам нужно просто дать туда внимание. Когда внимание не развито, когда оно не очень высокого качества, оно не может долго фокусироваться на чем-то одном. А если мы, как начинающие духовные искатели, просто начинаем каждый день фокусироваться на третьем глазе изнутри, нам это дает возможность постепенно развивать интуицию, делая от 5 до 20 минут простое упражнение. Меньше по времени и не стоит, и больше тоже не надо, чтобы мы не перекачали этот энергетический центр. Будем давать себе время на то, чтобы эта энергия интегрировалась и изменения происходили, потому что физическое тело у нас инертное, и оно запаздывает. Если 2 раза в неделю, то по 20 минут, а если раз в день, то 5. И через какое-то время у вас начнутся озарения. Это одна из лучших практик. И она простая, потому что интуиция сама по себе проста. Она встроена в наши женские тела как одна из ведущих опций, так же, как и наслаждение, эмоции и любовь. Просто нам нужно получить к ней доступ и развить ее, если мы ею давно не пользовались. Иногда бывает, что эта практика вызывает напряжение в глазах, в голове, и тогда можно просто сделать несколько вдохов и выдохов в это пространство. То есть с каждым вдохом вы поднимаете энергию из ваших внутренних глаз, которые смотрят в область третьего глаза, и вы приводите в это пространство третьего глаза энергию внутреннего взгляда, а на выдохе позволяете этой энергии распространиться в этом пространстве третьего глаза, раскрывая объем, заполняя собой весь объем третьего глаза и раскрывая его. Вы можете начать третьим глазом, если есть очень сильное давление от этой практики, просто расплываться. Немножко увеличить размер этого пространства. Увеличиваем его на любой объем, который будет меньше, чем объем сердца, и меньше, чем объем низа живота. У нас есть 3 основных центра, 3 ориентировочных объема. Если мы по женскому типу себя выстраиваем энергетически, то самый большой объем должен быть объем низа живота. Средний по масштабу – это пространство сердца, сердечного центра. И самый маленький объем среди них должен быть у пространства третьего глаза, так чтобы вы получались как пирамидка в идеале. И не нужно расширять свою интуицию до размеров Вселенной. Потому что если вы развернете объем третьего глаза слишком широко, вы будете видеть то, что видеть не обязательно. Всякие потусторонние миры, сущностей всяких, ауры и прошлые жизни, будущие жизни, людей, их болезни. Все эти феномены ясновидения и яснослышания на самом деле не очень-то удобны для повседневной женской жизни. И если вы не целитель, если вы не решили впасть в служение людям, то это бывает довольно утомительно. А мы с вами сейчас работаем над интуицией просто для того, чтобы вы могли понимать знаки Вселенной, знаки мира, и этого будет достаточно для того, чтобы жить хорошо. И в какой-то момент вам без слов станет ясно, что вы это состояние обрели. Можно эту практику делать под музыку медитации, под звук «Аум» – это как раз мантра третьего глаза. Она усилит эффект. 11. Практики освобождения от цели и срочности. Следующий способ, который нам помогает быстро переехать из мужского в женское, это отсутствие фактора цели и отсутствие фактора времени. О чем это? Женщине очень хорошо, когда в ее пространстве нет времени и нет цели. Как только появляется цель или возникают какие-то сроки, то наше женское счастье заканчивается. Практики для этого аспекта подобрать непросто. Но я их все равно для вас нашла и порекомендую. А основное, что стоит сделать, это немножко изменить образ жизни, ценности и мировоззрение. Нам обязательно нужно жить здесь и сейчас. И жить в теле, а не в голове. Что тоже очень важно. Когда мы вылетаем в голову, мы начинаем тут же ставить сроки и цели, а потом их маниакально достигаем. Это такой способ сбежать от дискомфорта в теле. Там напряжение, мы начинаем разотождествлять себя с телом и поселяемся в голове. Бывают очень запущенные случаи, когда женщина уверена, что она вся в голове, а тело прилагается. И с этим телом вечно какой-то трабл. То оно устало, то ему нужно секса, то ему нужно спать, то его нужно мыть. А на самом деле тело – наш драгоценный помощник. И жизнь в теле помогает отрешиться от цели и времени. Поэтому сначала мы будем переезжать жить в тело. Давайте сделаем практику «Пузырьки легкости и камешки тяжести». Практика «Пузырьки легкости и камешки тяжести». Вы садитесь, закрываете глазки и начинаете представлять, как с каждым выдохом вся тяжесть в вашем теле начинает сыпаться вниз, как песок в песочных часах, как камешки, заполняя ваши бедра, низ живота, промежность, ягодицы. И ваш низ становится очень устойчивым и тяжелым, как у куклы-неваляшки. С каждым выдохом все устойчивей, а со вдохом вся легкость, которая есть в теле, начинает, будто пузырьки шампанского, стремиться вверх и заполняет вашу голову. И вы сидите таким образом и дышите, и представляете себя пирамидой с широким основанием. Или можете представить себя древней скифской каменной бабой. У нее маленькая голова и огромный живот. Это как раз символическое изображение энергетического устройства женщины. И вот камешки сыплются, пузырьки поднимаются. Таким образом вы сидите и дышите некоторое время. И когда вы так дышите, вы вдруг обнаруживаете, что у вас пустая голова, и вас не особо что-то занимает, беспокоит, и при этом у вас насыщенное приятное тело. И теперь вы можете заканчивать практику, оставаясь при этом в вашем теле. А теперь, когда мы подготовились и полностью в своем теле находимся, мы попрактикуемся выходить из фактора цели. Чем цель субъективно отличается от желания? Желание всегда где-то внутри, а цель снаружи. Помните, цель – это мужское. Это они вовне стремятся, а желание – это женское, потому что они внутри, а мы как раз направлены внутрь к своим желаниям. Поэтому если вдруг вы обнаруживаете, что у вас завелась какая-нибудь цель, вы, не теряя времени, садитесь и эту цель помещаете внутрь себя и делаете из внешней категории внутреннюю, то есть мы цели переводим в желание. Поищите какую-нибудь свою цель. И давайте попробуем прямо сейчас. Можете помогать себе дыханием. Вы вдыхаете, вместе со вдохом втягиваете внутрь себя вашу цель, а на выдохе упаковываете внутри. Есть еще способ. Глядя на эту цель, спросите, а какое ваше желание спрятано за этой целью? За каждой целью стоит желание. Поэтому мы отпускаем цель и не фокусируемся на ней. Нам она не нужна. Нам желание наше интересно. Это упражнение антипод практики по целеполаганию. На тренингах про достижение целей учат ровно обратному процессу. Там нужно желание вынести вовне и посмотреть со стороны на свою свежеиспеченную цель. Нам же с вами нужно, наоборот, все цели попеределывать в желания и расположить их в любом месте внутри. Переводим цель в желание. Ну, например, мы обнаружили у себя цель – купить трехкомнатную квартиру. Эта квартира может быть и внутри у вас, в желаниях. Но если вдруг эта квартира в нужном районе, трехкомнатная, квартира вашей мечты, расположена где-то вне вас, в туманном будущем, она стала вашей целью. Где-то там, в отдалении, находится – и вы понимаете, что туда нужно стремиться, по шагам туда идти. Берем эту цель и спрашиваем себя, а что за желание за этим стоит? И оказывается, что у вас есть желание комфорта, простора, по сравнению, допустим, с теми условиями, в которых вы сейчас живете. И чтобы ваш ребенок жил в отдельной комнате, и вы это все в себе начинаете телом проживать. Как будто это уже происходит. И когда у вас эта квартира внутри, и вы это ярко представляете, то вы начинаете ощущать состояние, которое вы испытываете от этого желания. Состояние. Такое проживание цели делает ее желанием. Если цель – сбросить вес, то в чем желание, которое за этой целью? Например, быть стройной, легкой, здоровой. Итак, разбираем все цели и переводим их в желание. И снова мы все время прислушиваемся к своему телу, начинаем телом ощущать жизнь. Если не получается, снимаем напряжение теми практиками, которые я дала выше. И теперь будем разбираться со временем. Время – интересная тема. Мой духовный учитель говорит, что время – это иллюзия. Эту же мысль я находила в книгах разных продвинутых товарищей. И если понимать, как устроен мир, то оказывается, что время действительно иллюзия. Мне очень близка идея, что все уже сейчас существует в одно и то же время. Все варианты, и мы маленькие, и мы взрослые, и мы умирающие, и весь вопрос только в том, в какой точке мы находимся сейчас. А время – это только наше движение от одной точки к другой. Есть женщины, у которых сложные отношения со временем. Например, часто такие женщины очень обусловлены временем, и у них постоянно какие-то сроки поджимают. Они все время следят, боятся куда-то не успеть, что-то упустить. Может, и у вас такое бывает? И я хочу вам предложить очень экстремальный способ со своим временем уладить отношения раз и навсегда. Если вы не можете находиться тотально здесь и сейчас, и все время вас какие-то сроки поджимают, вы попадаете снова в мужское состояние. И оно любую женщину очень сильно стрессирует и неврозит. Когда у нас есть цель, да еще время ограничено, нам трудно. Ну, представьте себе, вы идете в магазин, и вам нужно за 2 часа купить себе платье для корпоративной вечеринки. Это такое нервное состояние, и обычно невозможно в нем хороший вариант найти. Я при таких условиях лучше в старом платье пойду. А в другом варианте вы не спеша идете в магазин и тоже хотите платье. Не то чтобы для чего-то, а просто захотелось новенького. Ну, настроение такое, если попадется. Тут цели уже нет, а есть желание. Оно еще не очень конкретное, но оно внутри. И когда вы просто пришли в состояние, ну, может быть, платье, у вас бесконечное количество времени. Куплю, куплю, не куплю, да и бог с ним, не очень-то и хотелось. И так вешать некуда. Понимаете разницу? И что самое удивительное, при таком раскладе платье всегда находится. Практика освобождения от времени. Я предлагаю вам достаточно экстремальный вариант. Он называется «темный ретрит». Нужно 3 дня, 72 часа. Берете на 3 дня отпуск от всего и ото всех и закрываетесь в темной комнате. И так, чтобы вы не знали, сколько времени, чтобы вы не видели смену дня и ночи, завешиваете все шторами или надеваете повязку на глаза и передвигаетесь на ощупь. И вы ни с кем не общаетесь, выключаете телефон, музыку слушать нельзя, можно самой петь или танцевать, или говорить. Поставьте себе будильник на нужное время ровно через 3 дня. Или попросите, чтобы кто-нибудь пришел к этому времени и вас оттуда добыл. Пусть у вас будет какая-то простая еда, вдоволь воды, туалет. И в этой комнате вы находитесь все 3 дня, наблюдая за собой. Чем же заниматься? Просто сидеть, ходить, лежать, смотреть внутрь себя, томиться, молиться. Там так много всего начинает происходить внутри, что потом уже не стоит вопрос, чем заниматься. Это совершенно потрясающая практика, которая очень глубоко меняет мировоззрение и отношение со временем. Остаться наедине с собой, без всяких занятий, сложновато и страшновато. Там поднимается много разных страхов, тревог, мыслей. И поскольку вы не можете никуда убежать, вам приходится с ними иметь дело. И это всегда очень полезно – пройти через свой опыт страха. Потому что от страха можно избавиться только одним путем – пройти через него и обнаружить, что жизнь не закончилась, а вы не умерли. Это, конечно, практика для продвинутых людей. И она очень хороша, чтобы действительно выйти из времени. Когда вы перестаете понимать, где день, где ночь, сколько прошло времени, это очень здорово расслабляет ваш мозг по поводу сроков. А кроме того, эта практика действительно поднимает вас на более высокий уровень сознания, увеличивает состояние благости. Если уйти в затвор на 3 дня вам кажется слишком экстремальным, то хотя бы просто перестаньте носить часы, заглядывать в мобильный, чтобы узнать время, и составлять почасовой план дня всегда, когда это только возможно. Хотя бы 3 дня поживите, ни разу не взглянув на часы. 12. Практики комфорта и освобождения от значимости результата. А теперь я очень хочу, чтобы вы внутри себя поменяли важность результатов на важность вашего комфорта. Это важный момент. Это очень нужно, чтобы переехать в женское. Многих из нас учили ориентироваться на результат, хорошо учиться, побеждать в соревнованиях. Возможно, нас сравнивали с кем-то и постоянно твердили, как важно всего достичь. А достижение – это всегда какой-то результат, который можно измерить. И у нас в голове важность результата сидит совершенно невероятная. От этого мы устраиваем из своей жизни гонки. Создаем себе мотивирующие морковки, берем кредиты. И это все очень плачевно на нас сказывается. Мы начинаем превращаться в загнанных лошадей, которых, как известно, пристреливают. Так вот, предлагаю вам сместить с трона фактор результата и во главу угла поставить фактор собственного комфорта. То есть пусть сначала будет вам хорошо, а потом уже, на этой свободной энергии, наслаждаясь своим творчеством, вы возьмете и как-то мимоходом сотворите что-нибудь очень результативное. Женщины в идеале вообще никогда не ориентируются на результат. Женщины ориентированы всегда на процесс. И нам себя можно перепривычить ориентацией на процесс, на наслаждение тем, что происходит. Чтобы нам в этом во всем процессе было комфортно и хорошо, чтобы мы не напрягались, чтобы мы больше, чем нужно, не тревожились, чтобы мы не взваливали на себя чужие ответственности, и тогда мы очень быстро и очень легко будем оказываться в женском состоянии. Практика «Где мой комфорт?». Как только вы чувствуете, что впали в мужское состояние, спрашивайте себя: «А что у меня с результатом? Где он?». Если он у вас в топе находится, смещайте его на задворки и ставьте туда ваш собственный комфорт. Уверяю вас, со временем вы перестроитесь таким образом, что ориентация на собственный комфорт будет более эффективной стратегией, чем та ориентация на результат, которая, возможно, есть сейчас в вашей жизни. И уже не будет таких разрушительных проявлений, как «результат любой ценой», «полягу, но сделаю». Как только заметили такие настроения, садимся в кресло и практикуем. Придумываем, что для нас будет самым комфортным сейчас. И это воплощаем, а уже потом смотрим, что там стряслось и что надо сделать. Важный момент. Когда вы начинаете двигаться к собственному комфорту и придаете ему все большее значение, то сначала все результаты у вас проседают. И вот на этом месте многие женщины пугаются и сдаются. Девочки, очень важно на этом не остановиться. Почему? Потому что вы только что расстались с вашей привычной стратегией достижения результата. Вы ее не применяете, привычных действий и вложений сил нет, и поэтому сразу все проседает. Это абсолютно закономерно. Вы становитесь менее результативной. Но если вы не сдаетесь, по мере того, как вы продолжаете культивировать свой собственный комфорт в этой жизни, у вас начинают вырабатываться совершенно другие женские стратегии получения желаемого. Понимаете? И со временем, буквально через несколько месяцев, вся жизнь перестраивается, и вы вдруг обнаруживаете, что вы гораздо более эффективны, чем когда вы добивались результата. Перетекаем из одной практики в другую. И вот теперь у вас есть целый букет практик, которые вас быстро приведут в благотворное женское состояние. И если вы в какой-то момент почувствовали, что откачнулись в мужское, вы можете для себя разобраться, чего не хватает. И легко найти в книжке такую практику, потом ее сделать и наполниться. И что особенно приятно, часто бывает, что одно упражнение нам дает развитие сразу нескольких состояний. Например, тряски не только расслабляют, но и хорошо создают состояние хаоса. Тряски освобождают много энергии, напряжение наше раскрепощается. И вот он, наш хаос, наша спонтанность потекла через нас. Кроме того, очень хорошо ощущать хаос через спонтанный танец. Я напоминаю вам, что состояние хаоса приводит нас к спонтанности и возвращает нам естественные реакции. Так вот, вы можете здорово тренировать состояние хаоса с помощью спонтанного танца и самовыражаться в танце, и следовать за импульсами в теле, намеренно используя все стороны света, двигаясь так, чтобы немножечко терять ориентацию, переставать понимать, где вы и как вы. А кроме того, спонтанный танец вы можете использовать и для следующего состояния – состояния объема. Помните, мы говорили о том, как полезно раскрываться по-женски, растекаться и расширяться? Мы очень здорово можем почувствовать объем в движении. И если вам было сложновато раскрываться и расширяться в своем внутреннем энергетическом самоощущении, вы можете включать музыку и танцевать во всех трех плоскостях, используя и верх, и низ, и лево, и право, и вперед, и назад. И когда вы двигаетесь, вы можете почувствовать, что вокруг вас в пространстве есть объем, и вы этот объем собой заполняете. И чем больше вы перемещаетесь по комнате, двигаетесь туда-сюда, тем лучше для состояния объема. И признаюсь, я пока намеренно, нарочно не предлагаю вам сейчас свои желания озвучивать и не предлагаю медитировать на их исполнение, потому что сначала вам нужно провести ревизию желаний. И в следующих главах мы действительно будем разбираться с тем, чего же вы хотите. Иначе мы хотим-хотим, получаем, а потом не знаем, что с этим делать. Поэтому с желаниями пока не торопитесь. И вот, наконец, мы изучили и попробовали все важные нам сейчас аспекты женского состояния. И наша книга в книге, наша энциклопедия женских практик здесь завершается. Пожалуйста, создавайте себе свое женское состояние уже сейчас, чтобы когда мы с вами добрались наконец-то до наших с вами желаний, вы из этого состояния себе легко все реализовывали. Ваше домашнее задание – продегустировать все эти практики, какие вам только захочется, поделать их. Главное задание – максимальное расслабление – трястись, валяться, дышать, звучать. С расслабления начинается движение к сбыванию желаний. Это самое, самое главное для нас. А теперь вопросы и ответы про женские состояния. Вопрос. Практики делаем перед каждым загадыванием желания, или нам нужно сначала достичь всех состояний, а потом загадывать? Наталья Покатилова. Хорошо бы с помощью этих практик создать внутри себя это женское состояние, а потом практики делаем, чтобы поддерживать это нужное состояние внутри себя. И когда вот это пребывание в женском станет совершенно привычным для вас, практики на женские состояния делать перестаем и просто ведем женский образ жизни. В этот образ жизни интегрируем все женские практики. Например, носим длинную юбку, ходим на танцы живота. Перед каждым загадыванием желания все это делать не надо, надо раньше. потому что, чтобы достать до своей силы и все себе сбыть, нам важно погрузиться в женское. Вопрос. Как настроение влияет на женское состояние? И вообще, плохое настроение – это женское? Наталья Покатилова. Да, это женское. Минор в настроении, печаль в настроении – это женские энергии. Мы с вами говорили уже, что мы состоим из женской и мужской части. И крайнее инь – это скорее абстракция и теория, чем практика. Мы не можем с вами быть в крайнем состоянии инь 100%, потому что у нас, как минимум, кровь течет по жилам и сердце стучит. А это янские процессы. И без них мы бы уже закончили свое существование. Бывает так, что наше настроение бывает не очень. Женщина устроена таким образом, что если ей взгрустнулось, ей от этого не становится хуже. Ну, взгрустнулась, ну подумаешь, ну сегодня вот так. Ну и что? Ее это не затрагивает глубоко. Но если это какое-то сильное и долгое подавленное состояние из-за тягот, из-за того, что ты себя загнала, из-за того, что ты безумно устала, из-за того, что ты тревожишься, как все сложится, то тогда с этим нужно разбираться. И тут лучше обратиться к хорошему психологу и с помощью профессионала аккуратно все распутать. Вопрос. Как в отношениях перебраться из мужского способа поведения в женский? И надо ли это делать, если отношения рушатся? Наталья Покатилова. Давайте вспомним, что женщина – это непроявленная, а мужчина – проявленная. Так вот, когда вы в женском состоянии, у вас есть контакт с непроявленным, совсем непроявленным на свете. И поэтому про женщину говорят, что женщина – это загадка. А мужчину? Где вы видели загадочного мужчину? Если он не шифруется специально, потому что он женат или еще по какой-то причине, то мужчина не таинственен, не загадочен. И именно вот эта пресловутая изюминка – женская. И женщина – тайна. Это все следствие того, что женщина в контакте с непроявленным. Вы никогда не будете мужчины скучны, если у вас есть контакт со своей структурой инь, и у вас есть проход в это пространство. Он происходит через матку. Есть специальные практики, когда мы можем туда через матку нырять, выносить оттуда невероятное количество энергии. Но если отношения уже рушатся, позвольте этому произойти пока. Я видела многие распады семьи и отчаявшихся женщин, которые не знали, куда им дальше двигаться, как им дальше жить. И в итоге, в перспективе временной, они обретали свое счастье. Желаю тебе того же, независимо от того, распадается семья или не распадается. Я намеренно, нарочно не предлагаю вам сейчас свои желания озвучивать и не предлагаю медитировать на исполнение желаний, потому что сначала нужно провести ревизию ваших желаний, чтобы вы действительно разобрались с тем, чего хотите. Извечный женский вопрос. А тому ли я дала? Беспокоит умы постоянно. Вы сначала что-то хотите, а потом не знаете, что с этим делать. Поэтому с желаниями пока не торопитесь. Вопрос. Наташа. Когда я делаю практику расширения, я начинаю бояться, и тело просто ставит блок на объем. Откуда этот страх? Наталья Покатилова. Страх к расширению довольно часто встречается. Ну, как минимум, у одной из 20 женщин это бывает. Это происходит потому, что с самого детства у вас не было позволения быть в пространстве объемной и занимать много места. И есть страх проявляться. Он либо явно выражен, либо подсознательно. Это страх быть. Страх, что не положено место под солнцем. От этого тело опасается занимать много места. Смотреть нужно в сторону вашего детства, потому что там есть запрет на то, чтобы вы проявлялись и занимали заметное место. Если это с психологом проработать, то практика объема легко пойдет. Почему еще может быть страх и паника? потому что много раз, вместо того, чтобы быть в контакте с собой, мы этот контакт прерывали. Это связано с определенными негативными чувствами, и мы не хотим испытывать негативные чувства, поэтому мы отделяемся от самих себя, перестаем себя ощущать, перестаем себя чувствовать, и все наше внимание направлено вовне. И когда я предлагаю заглянуть внутрь себя или что-то изнутри себя сделать, то возникает страх возвращения какой-то боли непрожитой, каких-то негативных ощущений, чувств. И поэтому может возникать страх. Это такой постепенный процесс возвращения к себе. Вопрос. Вот мы делаем практику освобождения от времени. Медитируем, что времени нет. А как же старость? И почему в ведической традиции говорят, что на мужчин сила времени не действует? Наталья Покатилова. На мужчин тоже действует сила времени, а у женщин есть возраст репродукции, который однозначно конечен. И именно с этим связана прежде всего сила времени в отношении женщины. А что касается старости, это один из прекраснейших женских возрастов. Все мы там будем. Я сейчас, проходя свои психотерапевтические сессии и семинары, учусь этому возрасту и с интересом наблюдаю за старшими товарищами и за тем, как проживается этот возраст разными людьми. И я хочу вам сказать, что мне очень любопытно двигаться в старость. Вам, возможно, еще страшно, но я надеюсь, что вы тоже откроете для себя прелести каждого возраста. И мне сейчас 42. Если меня спросить, хотела бы я попасть снова в 20 или в 30 лет, я совершенно точно скажу «нет». Хотела ли бы я в 50? Да, мне туда интересно двигаться, но постепенно, чтобы ничего не упустить. Время как возраст у нас с вами есть, но мы можем пребывать в состоянии необусловленности временем. Когда мы находимся в этом состоянии, мы очень легко можем быть проточными и не пропустить те тонкие детали, мелочи и знаки, которые на нас оказывают влияние и которыми мир с нами разговаривает. А когда мы одержимы временем, сроками, то это создает определенный цейтнот, определенные рамки, и мы проскакиваем мимо того важного, что доступно увидеть, почувствовать только женщине. Вопрос. Наталья, правильно ли я поняла, что, пребывая в женском, не нужно думать ни о чем, не планировать, что делать или не делать, и желания не придумывать, а просто плыть по течению и делать то, что приятно и что хочется? Наталья Покатилова. Это тема, о которой мы поговорим дальше. Мы с вами создадим чуть позже список ваших желаний. Узнаем, что вы хотите. Потом разберемся с их экологичностью, чтобы они хорошо соотносились друг с другом и не противоречили друг другу. А потом мы с вами еще научимся видеть знаки и слушать их, и правильно интерпретировать. А ничего не делать все равно не получится. Жизнь ведь ждет от нас проявлений, хоть каких-то, каждый день как минимум, чтобы мы что-то сказали или куда-то зашли. И суть не в том, чтобы вообще ничего не делать, а в том, чтобы делать необходимый минимум, при этом не устать и получить все, что нам нужно, как бы само собой. Лихорадочно действовать совершенно не нужно. Нужно только все время быть восприимчивой, сонастроенной с миром, слушать его послания и действовать в соответствии с ними. Потому что, что бы вы о себе ни думали, я вам сейчас скажу. И буду много раз еще говорить на протяжении этой книги, что мир за нас, мир за каждую из вас, и мир за то, чтобы дать вам то, что вы хотите, и сделать вас счастливыми. Он не всегда разбирается, чего вы хотите, а чего вы боитесь, и на страхах, и на желаниях вы концентрируетесь, а то, что больше всего занимает ваше сознание – куда вы даете больше всего энергии, то мир и реализует. Я думаю, это не новость для вас, так что мы будем с вами разбираться, чтобы у нас были экологичные желания, действительно то, чего вы хотите, а не то, чего вы боитесь. А дальше слушать мир и откликаться на него – это та минимальная активность, которая нам все-таки нужна. С этим мы с вами и собираемся заниматься и учиться этому. Вопрос. Почему меня раздражают женские практики? После них, по идее, должна быть расслабленность, а у меня раздражение и расстройство. Ощущение, что зря трачу время, потому что не вижу результата сразу и даже состояние не меняется. Наталья Покатилова. Это значит, что вы очень сильно в мужском полюсе и по-прежнему ориентированы на время и результат. Очень многих женщин, которые находятся в мужском состоянии, раздражает медленность и такое неспешное плавное течение. Раздражает до поры до времени. Это от того, что у нас, как и у многих других женщин из мужского полюса, есть своя система взглядов и ценностей, свое мировоззрение, которое не за один день сложилось, и оно у вас работало, вы опирались на него и даже выжили, хотя сейчас, возможно, не совсем довольны своей жизнью. И вот вы узнали, что есть другой путь, какие-то женские практики, тренинги, и начали туда двигаться. А когда вы соприкоснулись с женскими пространствами, состояниями и ритмом жизни, у вас коса на камень нашла, и прежняя система взглядов начала бунтовать. От этого и раздражение. Женское. Это для вас сейчас фактически крамола. И единственное, что я могу посоветовать, это, во-первых, поздравить себя с этим сопротивлением и сказать себе, что это нормально, все через это проходят. Это естественно. Просто, несмотря на свое раздражение, вы можете продолжать настолько, насколько у вас получается. Если раздражение зашкаливает, прекращать. А потом опять к этому возвращаться в более расслабленном состоянии. И тогда, в один прекрасный момент, вы почувствуете, что мир изменился для вас. Вопрос. А если я, с одной стороны, замуж хочу, а с другой, мне просто парень понравился, я могу следовать спонтанности и с ним вступить в любовные отношения, если я точно знаю, что он не мой будущий муж? Наталья Покатилова. Иногда, когда мы не в гармоничном состоянии, мы принимаем за спонтанность нашу неупорядоченность, а нам нужно себя гармонизировать. Если вы хотите замуж, никому из мужчин просто так не отдаваться, пока не решите, что это он. И вообще, начинайте рассматривать мужчину только после того, как он сказал, что видит в вас свою пару. Тогда можно начать к нему серьезно относиться, а до этого сдержите вашу сексуальную спонтанность и не раздавайте ее всем. Пусть это будет вашей маленькой аскезой.